Глава 28. Слабоумие и отвага. Как бы я ни старался быть сдержанным в беседе с дементорами, слова Эды заставили меня задуматься. То, что он упомянул превентивов, явно неспроста. Может, так он дает понять, что и сам подозревает меня. На других переменах пообщаться нам больше не удалось. Следующую я проспал, задремав под нудную лекцию Грега о том, как менялась карта Европы за последние 200 лет, и меня никто не стал будить. А потом дементоры куда-то пропали. Впрочем, ничего необычного в этом не было. Последний урок в пятницу необязательный. Кто-то посещал киноклуб, кто-то играл в футбол, а кто-то ходил в школьную студию на лекцию по искусству. Я отправился в техническую секцию, чтобы закончить работу над своим искусственным спутником. Но глаза слипались, и ничего не получалось. Пришлось оставить как есть, чтобы совсем не запороть. Домой я возвращался один, так как Ева была в клинике. Я связался с ней, но вместо нее ответил мистер О'Салливан и сообщил, что та пока не может говорить. И вряд ли сможет до конца следующей недели. Похоже, пластику внешности ей проделали внушительную, раз восстановление займет так много времени. Других причин того, что она не может, а скорее не хочет говорить, я не видел. Ни одна девчонка не будет показываться в таком виде. Дома оказалось пусто. Родители куда-то уехали, мама оставила сообщение, которое проигралось, стоило мне переступить порог. «Алекс, мы с папой вылетели к заказчику. Переночуем там. Вернемся завтра к вечеру. Веди себя хорошо». «Используй шанс, Алекс!» Загоготал на заднем плане папа. Мама шикнула, что-то возмущенно сказала, после чего сообщение оборвалось. На кухне включилась печка, чтобы разогреть предусмотрительно оставленную для меня еду. Переодевшись в шорты и футболку, я плотно пообедал, переборол желание вздремнуть пару часов и полез в капсулу. До дуэли с утесом оставалось менее 4 часов. Короткий миг погружения, и стены капсулы сменились стенами моей личной комнаты в таверне, где утром остался мой персонаж. Я открыл инвентарь. Почти 4 полных стака праха измененных, одна необычная вещица, латные наручи, и 3 редких предмета с боссов тюрьмы. Я посмотрел на лут с Ферокса и разочарованно вздохнул. Шмотка стоящая, но минимум на 10 уровень. Лучше продать, чтобы не занимало места. Одеяние гибельного ритуала. Редкое. Тканевый доспех. Броня 4. Плюс 5 к интеллекту. Плюс 7 к выносливости. Прочность 110 из 110. Требуется уровень 10. Цена продажи 7 золотых монет, 19 серебряных монет. Шанс потерять после смерти снижен на 50%. Дробящее оружие и сапоги с первых 2 боссов нашли место в сундуке. И в сумке остались только прах, зелень и синий пояс. Наверняка утес потребует его предъявить перед дуэлью. С этим я побежал к аукциону, решив на все вырученные деньги приобрести сумку побольше с защитой от потери содержимого. Через 10 минут все стаки праха выкупил какой-то алхимик, а я стал обладателем отличного синего рюкзака. Причем синего в обоих смыслах. Средний синий кожаный рюкзак. Редкое. Контейнер. Вместимость 32 ячейки. Шанс потерять содержимое после смерти снижен на 100%. За редкую сумку ушло почти все. Заработанная за прах. 60 золотых. Спору нет, вещь-то классная. Но мой разум внезапно перестал считать деньги по-старому. Теперь это для меня лишь 3 часа времени. По сути, одно прохождение городской тюрьмы Тристада. И это без учета выпавших зеленых и синих шмоток. Много зелени мне пришлось оставить из-за нехватки места. А это еще около 20 золотых. То есть с инстанса можно стабильно зарабатывать от 100 золотых, если учитывать стоимость синего лута. И когда я это не просто понял, но и глубоко осознал, то замер на бегу. Я уже был на полдороги к недовесу, когда меня словно молния поразила. 2-3 прохождения такого низкоуровневого инста в день, и мой доход сравняется с тем, что зарабатывает отец. Сложно даже представить, какие деньги я смогу зарабатывать в будущем, если мой статус угрозы сохранится. Ликвидация угрозы значит окончательную смерть персонажа. Мне придется начинать все сначала. Вот только без читовых проклятий бегемота и чумного мора. И вот я сам иду к парню-торговцу, которого толком не знаю, чтобы продать ему синюю шмотку с финального босса на 10 уровень. При том, что 5 дней назад я подходил к нему, будучи первоуровневым, и не мог найти даже медика, радуясь подарку в виде серой дубины. «Эй, Нед, не замечал ли ты каких-нибудь странностей в вашей песочнице?» Спросит какой-нибудь превентив. Географическая привязка нашей песочницы не секрет. «Может, кто-то слишком быстро качается?» «Не без этого, Ксан!» Почешет затылок недовес. «Есть тут у нас один странный парень. За 5 дней поднял 6 уровней и торгует синькой из инстов на 10-й. Невероятно! И как ты говоришь, зовут этого уникума? Скиф, он же Алекс, дай подумать. Шепард, точно он!» «Бинго!» Щелкнет в голове гипотетического Ксана или Билла. «Вот она, угроза L-класса!» «Да, пусть доступа к нам у них нет. Ничто не мешает им воспользоваться услугами той же Аксиомы, поманив поддержкой в Большом Дисе. Они захотят делиться, живым из песочницы мне так и так не выйти. Определят мой день рождения, и с той полуночи будут усиленно охранять выход. В смятении я вернулся к аукциону, выставил одеяние гибельного ритуала за 22 золотых, отдав последние деньги на повышенную комиссию аукциона за анонимность. А потом дошел до таверны и присел на любимую скамейку. Опустив голову, я изучал снующих муравьишек и думал. Выиграю дуэль, а это вполне реально, если заранее накопить чумной энергии. И это сочтут очень странным. Проиграю, я живу там же. Это вызовет вопросы. Но можно будет объяснить проклятием городского пропойцы. Его все знают, и это мне на руку. Но все равно не хотелось бы. Если же я не погибну, потому что прокнет метка чумного мора, вот тогда будет полный алес. Снимки и видео произошедшего в ту же минуту попадут в сеть. И привет, превентивы. Прощайте планы на лучшую жизнь. А потом я взглянул на ситуацию со стороны. Хилый парень в запале оскорбляет сильного и назначает ему время и место, чтобы подраться и решить, кто прав. Кто удивится, если слабак струсит? Никто. Это ожидаемо. Так может мне просто оправдать ожидания? А чтобы утес не возмущался, выслать ему почту и вожделенный пояс из искаженной чешуи? Пусть подавится. По крайней мере, потешит самолюбие и сыграет в мою пользу, рассказывая всем про засавшего скифа. Приняв решение, я облегченно вздохнул. Да, мысль проиграть этому уроду меня бесила, особенно учитывая, что я могу, реально могу, сбить с него спесь. Но чего стоит мой позор, о котором вскоре все забудут, в сравнении с мечтой всей жизни? Ни-че-во. Смирись с этим, Алекс. «Где еще ты мог быть?» Рядом раздался веселый голос Тиссы. «На сообщение не отвечаешь. Ком говорит, что ты в Дисе. Парни ищут тебя в Мраколесье. А я решила все-таки проверить твое излюбленное место. Готовишься к дуэли?» «Ага, качаю усидчивость, как видишь». «Ладно, давай серьезно. Мы придумали, как тебе поступить с утесом». «Я уже сам решил». Я подвинулся, и Тисса села рядом. Слишком рядом. Мой голос дрогнул. То ли из-за ее близости, то ли из-за того, что я признавался в слабости и трусости. «Я откажусь. Просто не появлюсь, и пусть катится в бездну». «Да, мы тоже рассматривали такой вариант». Тисса нахмурилась. «Я его и предложила. Но Эд сказал, что это ударит по нашей репутации. И ты в любом случае должен участвовать». «Почему? Я никому ничего не должен в Дисе. Тисса, ты извини, но мне плевать на репутацию вашего клана. Да, вы мне помогли тогда с утесом. Я вам благодарен, но это не значит, что я теперь ваш... Короче, я вам не подчиняюсь. Чего бы там Родригес себе ни надумал, я играю сам. Тем более, я все-таки решил вам помочь со злом из глубин, так что будем в расчете». Я отвернулся, не в силах больше тонуть в ее глазах. Она восприняла это как нежелание продолжать разговор. Периферийным зрением я заметил, как она закусила губу. «Алекс, ты лучше дослушай. Эд предлагает вариант, при котором ты ничем не рискуешь и даже повышаешь шансы победить в дуэли, причем не вызывая никаких вопросов. Интересно?» «Говори». Я встрепенулся, посмотрел на нее и почувствовал, как снова тону в ее смеющихся глазах. «Арена», — просто сказала она. «Алекс, требуй дуэли на арене. Бои начинаются каждый день в 8 вечера. Ты далек от этого, не мудрено, что не слышал. Каждый игрок может зарегистрировать свой собственный турнир со своими правилами. Делай турнир на двоих. ставь параметры без смертей и уравнять участников. Вуаля! Уравнять? Да, система автоматически, как только вы войдете, опустит утеса до твоего уровня. Это пропорционально снизит его характеристики и уровень экипировки, но оставит все навыки. Таким образом... Тиса подняла указательный палец и скосила взгляд, изображая мисс Эптегроув, нашей учительницы по алгебре. Твой секрет останется секретом, и у тебя резко повысятся шансы на победу. То есть без смертей значит, что ты не умрешь. На 1% оставшейся жизни поединок остановят, а вас перенесут за пределы арены с полной жизнью. Ну как тебе? И тут все как-то сложилось. Меня переполняла радость от того, что выход из безвыходной ситуации найден, что я важен Тисе, и что вот она сидит рядом, касаясь оголенной коленкой моей. Я приблизил лицо и нежно поцеловал ее в губы. Глаза девушки удивленно раскрылись, вспыхнули, но она не отстранилась. И на несколько секунд это стало для меня важнее всего остального. «Третья малая арена! Встречай новых бойцов!» — прогремел голос комментатора. «Нерейтинговый турнир «Одинокий утес» диким мохом оброс. Объявляется открытым. Организатор Скиф. Количество зарегистрированных бойцов — 2. Таким образом, у нас сразу финал. На арену вызываются единственные участники турнира. Игрок 6 уровня, скиф, без класса, и воин 12 уровня, утес». Под выкрики многочисленных зрителей мы одновременно появились по разным краям овальной арены. Нас с утесом разделяло около 30 метров. Он показал на меня и провел большим пальцем по горлу, после чего закрыл забрало шлема. 3 часа, время до встречи у городских стен, пронеслись как 5 минут. После поцелуя Тисса смутилась. Резко поднялась и сказала, что ей надо обсудить с парнями новость о моем участии в совместном прохождении данжа. Я метнулся в тюрьму, и, на мое счастье, она совсем скоро освободилась. Проходить не стал, просто накопил чумной энергии. Правда, времени на все это ушло много, почти 2 часа. Пришлось еще ждать, пока спадет проклятие нежити. Разобравшись в итоге с первым паком, я подобрал лут. Ничего интересного, только прах и несколько монет. Покинул правое крыло городской тюрьмы и в очередной раз побежал на аукцион сливать прах измененных и на вырученные деньги закупаться шмотками. Идти на дуэль в холщовых одеяниях новичка было глупо и подозрительно. И хорошо, что я все-таки об этом вспомнил. Жаль только, что весь мой нажитый болью и гниющей плотью эквип мне не по уровню. Как оказалось, вспомнил об этом не только я. Тиса закидала меня письмами, которые я пропустил, пока, стиснув зубы, материл облепивших меня тюремных мобов. И они оказались посылками. Там был полный комплект доспехов на мой уровень, и шло пояснение. Это подарок. Тисса. Ничего неординарного в посылках не было. Разнобойная зелень на 5 уровень, кожа и кольчуга, несколько колец, пара браслетов и 2 кастета. Но одно то, что это было бескорыстно и от Мелиссы Шефер, автоматически делало подарок бесценным в моих глазах. Не мешкая, я растащил иконки всей экипировки по слотам и восхитился. Впервые за все время игры в Дисгардиуме я был полностью экипирован, почувствовал себя человеком, и это ощущение удивило меня еще больше. «Условия поединка», — провозгласил комментатор. «Без смертей, уравнивание участников, использование усиляющих и защитных бафов, зелий, эликсиров и свитков разрешено. Бой начнется через 10 секунд». 9! 8! Заскандировали зрители. Народа было на удивление много. Как оказалось, и работяги, и игроки часто проводят вечера на арене. Это и зрелищно, и будоражит кровь. Многие делали ставки, честность которых обеспечивали шныряющие по трибунам гоблины. Там, у городских стен, утес легко принял новые условия схватки. Он вообще был очень уверен в себе, а уж при зрителях, собравшихся поглазеть на дуэль, явно не собирался ударить в грязь лицом, разве что, приблизив лицо, прошептал. «Все-таки засал по-честному драться с Кифи, как договаривались. Фигня, я тебя и так сделаю!» Он с презрением осмотрел то, во что я одет, и ухмыльнулся. Моя зелень против его почти полностью синего латного доспеха не плясала, что было понятно даже мне. Но я не думал, что это будет битвой шматья. Среди собравшейся толпы я увидел отдельно скучковавшихся работяг, и среди них был Мэнни. Увидев, что я смотрю, он кивнул. «Уважаемые зрители и болельщики!» Развязно объявил Утес. «Все мы понимаем, что мое превосходство в уровнях сделает нашу дуэль со Скифом нечестной, а потому я предложил провести наш поединок на арене с уравниванием персонажей. Бой состоится меньше, чем через час. Делайте ваши ставки, господа!» Откуда-то из-за спины воина выбрался Рашидос и пошел по кругу, выкрикивая коэффициенты. 3-1 на Утеса! Потом мы всей толпой вместе со зрителями и присоединившимися зеваками прошлись до арены. Это небольшое неприметное здание, как оказалось, внутри во много раз больше. 2 больших и 4 малых арены были окружены общими трибунами. Оставшееся время до боя я провел, изучая тактику других бойцов. Поединки проходили скоротечно, потому что на малых аренах они все были один на один. Эд, вместе с остальными, севший рядом и накачивавший меня тактикой против Утеса, пояснил, что в боях 3 на 3 и 5 на 5 время поединков может затянуться до получаса. Больше не получится. Сработает дебаф внезапной смерти, и очки жизни бойцов неумолимо поползут к нулю. А когда пришла наша очередь, и комментатор объявил имена, меня просто перенесло на арену. «Эксклюзивная ставка!» — послышалось с трибуны за моей спиной. 10-1, что Скиф первым нанесет 3 удара. Оглянувшись, я увидел, что напарник Утеса продолжает обрабатывать публику. Интересно, как гоблины к этому отнесутся, и что... Так, стоп. Этот идиот решил поднять легких денег? Он видит, что на мне кастеты, но решил, что латы я никак пробить не смогу, а потому дает фору в 3 удара. Я рассмеялся и под жесткое «бой начался» уверенно пошел к сопернику. Утес, шаркая сапогами по песку, выдвинулся навстречу. Он раздвинул руки, в одной щит, в другой короткий клинок, в стороны. «Давай, нубик, дядя Утес дает тебе фору!» 450 очков жизни против моих 320. Набафлен он был по уши. Иконки положительных эффектов облепили пространство под его портретом персонажа, как игрушки новогоднюю елку. Впрочем, я ему в этом не уступал. Бафы на скорость и регенерацию от Тисы, огненный щит от Эда, несколько использованных свитков на повышение характеристик, эликсир ускоренного восстановления отката способностей. Дементоры, заботясь о собственной репутации, вложились в меня прилично. Народ шептался, что я их новичок на испытательном сроке. И именно с этим связан мой быстрый прогресс. Когда я приближался к Утесу, все уже было просчитано. Весь его латный доспех снизит мой урон на 1000 с чем-то. С поправкой на достоверность уложу его 4 ударами по 250 единиц урона. Для прокачанного навыка это нормальные цифры. Использовать буду молот по 2-секундному откату. Спасибо эликсиру. И мы переключаем внимание на 3-ю малую арену. Воин очень уверен в себе. Начал комментировать голос на всю арену. Все видят, как он призывает соперника сделать 1 удар. Утес шутовски раскланялся. Мне осталось пройти до него 10 метров. «Посмотрите на Скифа. Согласно его игровой статистике, он за всю историю не одержал ни одной победы над другими игроками». Зрители засмеялись, а комментатору удалось привлечь внимание всех трибун только к нашему бою. «Таких неудачников арена еще не видела. 27 смертей от рук игроков. 0 побед. О, боже!» Ведущий расхохотался. «Я не могу разглашать эту информацию, но количество смертей Скифа поразит любое воображение. Только за сегодня этот боец погибал...» Откашлялся комментатор. «Простите, но я не могу нарушить конфиденциальность». Я очень надеялся, что комментатор — искусственный интеллект. Однако его замечания заставили меня изменить тактику боя. Убивать Утеса с 4 ударов будет чересчур. Разделю урон на 6. Первый пошел. «Очень уверен, этот боец-неудачник начинает схватку. Во-хо-хо, кулак и молот. Базовый удар школы безоружного боя. Давненько мне не приходилось видеть его в действии. Что? Вы видели? Видели? Воин Утес пошатнулся. Воин в полном латном доспехе. Чуть не упал. О, невероятно!» Комментатор захлебывался, не успевая описывать происходящее. «Похоже, воин решил дать противнику серьезную фору. 3 удара нанес Скиф, и все 3 прошли. Воин даже не защищался». На самом деле Утес, почувствовав неладное, попытался отбить ему 3-й удар щитом, но не успел. Кулак молот, размазавшись в воздухе, скользнул по кромке и кувалдой вмял нагрудник. Жаль, его лицо скрывало забрало, и я не увидел эмоций. Четвертый удар я нанести не успел. «Так и есть. Благородный утес дал фору своему незадачливому оппоненту, но сейчас, наконец-то, начал драться всерьез». Трибуны взвыли от восторга. Где-то на заднем плане я услышал свое имя, отвлекся и получил по заслугам. Воин врезался в меня чарджем, и мое тело улетело на 5 метров. Урон был получен не очень серьезный, снялось около 10%. Но в коротком стане я на пару секунд потерял контроль над собой. Это дало время утесу приблизиться и рассечь мне правую руку, которую я вскинул, защищаясь. Кожаный доспех хоть и снизил урон, но помог не особо. Полученная травма чуть опустила эффективность ударов, наносимых этой рукой. Перекатом я ушел от очередной атаки, а потом в прыжке из приседа вдарил кастетом в ногу воина. Латный щиток вогнулся, колено ганкера хрустнуло, и это дало мне возможность нанести серию ударов, вкладывая в каждый понемногу дополнительного чумного урона. Здоровье утеса просело до красной зоны. Он отпрыгнул и проворно схватил зелье здоровья. Это заняло долю секунды, но мне хватило. Я провел связку молот, 4 обычных удара и снова прием. Полоска его жизни достигла дна, и нас заморозило. В воздухе под звуки фанфар над ареной появилась огромная надпись. «Скиф победил утеса». А в следующее мгновение я снова оказался на трибуне рядом с Краулером, Тиссой, Инфектом и Бомбовозом. Они радостно орали и хлопали меня по спине. А от особенно сильного тычка Бомбовоза у меня перехватило дыхание. «Да уж!» — проворчал комментатор. «Самоуверенность и недооценка противника — то, что губит даже самых сильных бойцов. Чемпионом турнира «Одинокий утес» диким мохом оброс объявляется игрок 6-го уровня Скиф. Это его первая победа. Поздравляем победителя. К его сожалению, за счет официального рейтинга она не идет. А тем временем на первой большой арене на наших глазах рождается новая сенсация». «Так», — сказал Эд, когда все успокоились. «Алекс, Тисса, идите в таверну, отпразднуем победу и продумаем, что да как по злу из глубин. Мы с парнями урегулируем один вопрос со ставками и подойдем к вам». «А ведь они были правы», — расхохотался Ханк. «Мы реально наказали утеса благодаря Скифу». Посмеиваясь, они резко выдвинулись, спеша не упустить, как я понял, утеса и его напарника. «Пойдем?» — спросила Тисса. «Это ненадолго, если ты спешишь. Разъясним тебе по флоре и фауне данжа, распишем тактику, расскажем, как...» «Да я не спешу», — перебил я. Меня переполняла радость, и хотелось продлить этот вечер. «Завтра выходной, родители улетели, так что...» «Что?» В ее глазах проблеснул дерзкий огонек, и забегали чертенята. «Приглашаешь меня в гости? Хочешь, прилетай?» У меня язык еле поворачивался, когда я это говорил, но потом пошло как по маслу. «У отца в холодильнике ящик пива, если что». «Легко», — кивнула она. «Прилечу. Скинь адрес в личку. Только сначала таверна и план по инсту. А то парни обидятся». «А, да, Алекс». Она нахмурилась. «И им лучше не знать, окей? Особенно Эду. Идем?» Очень сильно зачесалась под лопатками. Кажется, у меня выросли крылья.